Лишь одно беспокоит мне душу, окруженную вихрем страстей, сохранить свою верность Иисусу до конца предназначенных дней. Проходя сквозь цветение и стужу, достигая святую мечту, лишь одно беспокоит мне душу, сохранить свою верность Христу, чтоб, шагая тернистой тропою сквозь волшебный турбонящих миль, не пойти за мирожной звездою, позабыв свою главную цель. Проходя сквозь сиденье и сужу, лишь одно беспокоит мне душу, сохранить свою верность Христу, чтоб, вещая о правде небесной, тьме греха говоря твердо нет, не увлечься обманчивым блеском, приняв призрак за истинный свет. Проходя сквозь светенье, достигая святую мечту, лишь одно беспокоит мне душу, сохранить свою верность Христу. Сквозь сиденье и стужу, достигая святую мечту, лишь одно беспокоит.